Глава 50. Летом в Заполярье день длится долго-долго. Солнце сутками висит над горизонтом, неторопливо путешествуя с одного края неба на другой. От его назойливого света плотными шторами занавешивают окна, но все равно в заполярных городках маленьким детям иногда бывает трудно заснуть. Тем более, когда взрослые в своей комнате собирают чемодан, и ты знаешь, что твой папа собирается в дорогу, чтобы завтра утром отправиться в дальнее плаванье на своем гидрографическом судне, и что, проснувшись завтра, ты его уже не застанешь дома. «Он не спит», – тихо сказал своей жене Полундра, кивая в сторону второй комнаты в квартире, где стояла детская кроватка. «Он так и не уснул сегодня». «Да», – коротко отвечала Наташа. Лицо ее было печально от предстоящей разлуки. «Папа!» – позвал из соседней комнаты маленький Андрюшка. «Пап, скажи, а ты мне будешь звонить из своего плавания?» Полундра грустно вздохнул, подошел, открыл дверь маленькой комнаты. Его сын лежал на кровати с открытыми глазами, в которых не было ни капли сна. «Ну как же я буду звонить?» – отвечал он. «У нас нет телефона, да и зарплата не позволяет. Гидрографическое судно. Это ведь не плавучая телефонная станция». «Значит, не будешь», – уныло подытожил сын. Североморец посмотрел на него с улыбкой, не выдержал, сказал. «Я постараюсь, а сейчас спи, время уже позднее. Завтра тебя до обеда не добудешься». Ребенок послушно закрыл глаза, отвернулся к стене. Сергей Павлов некоторое время созерцал своего сына с молчаливой нежностью. Потом хотел закрыть дверь. Но в этот момент Андрюшка снова открыл глаза. «Папа, принеси мне свой подарок», – сказал он. «Тот, что ты мне с Каспия привез». Полундра оглянулся на жену. Та грустно покачала головой, но понимала, что поделать тут ничего нельзя. Полундра снял с книжной полки в большой комнате огромную раковину. Правильными, гладко закругленными краями она казалась творением искусного скульптора, ювелира, а не созданием дикой природы. С раковиной в руках Полундра подошел к кровати сына и сел рядом. «Ты мне расскажи сказочку про нее», – попросил маленький мальчик. «Расскажи!» «Ну хорошо», – ответил его отец и принялся в который уже раз рассказывать выдуманную им самим сказочку. «Такие раковины встречаются только в одном месте на земном шаре – в Индийском океане. Когда-то в этой раковине жил моллюск. Это был его дом. В нем моллюск прятался от злых и кровожадных хищных рыб, норовивших его съесть. Но однажды моллюск взял и покинул этот свой дом». «Зачем?» – спросил Андрюшка. «Наверное, пошел искать новый», – отвечал Полундра. «А этот остался пустой, никому не нужный. Его носило волной по всему морю, пока не выбросило на берег. Там эту раковину нашел и подобрал один мой знакомый моряк. Он плавал по Индийскому океану, однажды высадился на берег и вот нашел эту раковину. Ее он отдал мне, чтобы я привез тебе в подарок. Я тебе пошепчу в нее, а потом, когда буду далеко, ты приложишь ухо и услышишь мой голос». Маленький Андрюшка Павлов во все глаза смотрел на своего папу. «А что, наши корабли и в Индийском океане плавают?» – неожиданно спросил он. «Конечно, сынок», – ответил Полундра. «Андреевский флаг всему миру известен.